Эпилог. Прошел год. Дни и месяцы пролетели быстро. Я не успела заметить, как стала женой ветра. Он нарушил все мыслимые правила и свадьбу назначил через 5 месяцев после помолвки. И это при положенных 1,5 годах. Наверняка по этому поводу судачили все местные кумушки. Даже от слуг я слышала версию причины нашей скорой свадьбы. Моя личная камеристка по секрету сообщила, что часть аристократической верхушки считает меня беременной. Конечно, я не кинулась разубеждать буйное воображение придворных дам. Пусть думают, что хотят, меня это почему-то не волновало. Важнее было то, что знали мы сами, а мы с Дереком решили, что первая брачная ночь станет для нас по-настоящему первой. Свадебный ритуал прошел через 1,5 года после окончания отбора. Мою коронацию было решено совместить с этим днем. Так одновременно я стала женой и королевой. «Люблю тебя», — мысленно сказал Дерек, когда храмовник произносил свою речь. «Моя светлая». «Люблю», — ответила я королю. «Мой ветер». «Благословляю истинную пару», — пронесся над сводами храма голос Всевышний. После этих слов всех присутствующих осыпал светящийся дождь божественной благодати. Подданные Луинии застыли в восторге, глядя на нас. Мы же стояли в куполе света, который дарил нам небывалое тепло. Мгновение, и божественное волшебство пропало, оставляя на наших руках золотые татуировки, знаки истинной пары. «Свершилось! Луиния обрела свое сердце!» — громко произнес первосвященник. «Да здравствует сердце Луинии!» Сказанное было для меня неожиданным, но, взглянув на мужа, я поняла, что все идет так, как он и задумал. Я стала сердцем Луинии и постепенно привыкала к этой роли. Взяв на себя часть министерств, руководила королевством наравне с Дереком. Целители чуть ли не боготворили меня, даже когда устраивала разнос за лечебницей, если мне что-то не нравилось. На первом этапе возникали проблемы с местной верхушкой аристократов. Они были категорически против обучения детей бедняков. Пара ректоров магических академий с пеной у рта доказывала, что это нецелесообразно, деньги на ветер. Но крики закончились, когда в их школы поступили дети с высоким резервом. К тому же у кого-то из них оказались редкие магические способности. Кстати, магии света среди них тоже были. Столько трудов мне стоило уговорить одного из братьев императрицы драконов стать магистром и учителем этих безродных мальчишек и девчонок. Во многом мне помогала Камилия. Ее дар предвидения раскрылся еще больше. Подруга организовала поиски одаренных детей, иногда надолго пропадая из дворца, что, конечно, не радовало ее новоиспеченного жениха. Алексио Стевенс Ортимер сумел покорить ее сердце. Почти до самой нашей с Дереком свадьбы он все медлил в отношении Ками. И только во время церемонии у Стевенса словно раскрылись глаза. Может быть, ему помогло божественное благословение. Но с того момента он старался не отпускать от себя свою истинную пару. Ками же была счастлива и не скрывала этого. Недавно я уговорила леди Камилию стать моей правой рукой в Совете магов. Только по улыбке подруги я догадалась, что она ждала этого предложения. Все же провидица она была хорошая. Как вы поняли, Дерек создал совет магов. В него вошли самые сильные стихийники, целители, магистры. Те, на кого его величество может положиться в любую минуту. Дэниел Лукас Кроуд успел закончить Академию магии и продолжил служить в департаменте правопорядка Мартлийского герцогства. Он не часто присылал мне магических вестников, но я все понимала. Брат был занят работой и графством. Возможно, у него и минуты свободной нет, но он жил той жизнью, что выбрал сам. Гордость наполняла мое сердце, ведь этого мальчика вырастила я. Маркиза Элеонора Тиллы скоро выйдет замуж за герцога Валиона, которого выбрала на последнем испытании. По прошествии пары недель после окончания отбора он сделал Элли предложение. И, конечно, на это торжество были приглашены и мы с Дереком. Виконтесса Николь Дилок почти сразу после отбора вышла замуж за маркиза Ноловса, своего пропавшего жениха. Лорд Алтий постепенно вспоминал свое прошлое, и с помощью Его Величества наказал тех, кто подстроил его смерть в горах Фортия. Сама же Николь старается раскрыть дар, появившийся на отборе. Ее способность видеть истинные пары заинтересовала многих. Такого редкого магического дара в Луинии не было очень давно. С подругами я стараюсь поддерживать связь. Дружба, зародившаяся на острове Дракона, оказалась крепка. Жаль, что видимся мы нечасто, но у всех свои дела. Так что наши вестники перемещаются без устали. Да и что магической бумаги будет? Весточек от Мартина почти не было. Всего несколько раз за год. Он писал, что принял сан храмовника, что его ведет божественный свет. Принц жил совершенно новой духовной жизнью, полной служения Всевышней. Я верила. Сын Дерека на пути к восстановлению своей души. Евангелика ему поможет. Я постоянно молила ее об этом чуде. Империя драконов, появившаяся из ниоткуда, конечно, заинтересовала мир. Никто не ожидал, что на месте бескрайнего океана распахнет свои крылья государство драконов. Оно было огромным, как и сами крылатые. С помощью Дерека драконы довольно быстро влились в Алвет. Они вновь стали частью некогда родного мира. Недавно Поль познакомил меня со своими детьми. Маленькая дочка — шаловливая драконица, радость папы и мамы. Средний сын чем-то напомнил мне нескладного подростка, каким когда-то был Дэнни. Старший же очень походил на отца, такой же сильный и смелый дракон. Все те же золотистые чешуйки и озорной взгляд даже в крылатом облике. В делах и заботах проходили мои дни. Наверное, можно было бы сказать, зачем нужна такая тяжелая жизнь, но я не могла по-другому. Если я стала женой короля, значит, мой долг — помочь мужу, иначе просто не может быть, по крайней мере, для меня. Но вы не подумайте, мы с Дереком находили время для отдыха. Иногда нам необходимо было побыть вдвоем вдали ото всех, и мы создали небольшой собственный мир в одной из башен дворца. Вход туда был разрешен лишь моей личной камеристке. Все же связь с королем могла понадобиться в любой момент, но для всех остальных двери тех покоев были наглухо закрыты магией. А многие просто забыли, что когда-то на этом месте стояло строение. Они проходили мимо нашего гнездышка, не замечая светлых стен башни. Я почти не вспоминала сейчас свою первую жизнь. Возможно, дело было в том, что по-настоящему я начала жить именно в этом мире. Алвет — мой дом. Тут я нашла любимого мужа. Дерек был для меня всем. Он и наши будущие дети. Одного из них я уже носила под сердцем. Прошло еще 5 месяцев. Сегодня свершилось то, о чем я мечтала обе свои жизни. На свет появился Славиан Джеймс Луинский, маленький голосистый наследник престола Луинии. Я даже не сомневалась, что когда-то сделала верный выбор. Ведь сейчас рядом со мной любимый муж и новорожденный сын. Мое маленькое личное счастье. Конец книги. Читала Анастасия Чепелева.